Исаул Потылицын с полковником Мезиным, отвечающие за этапирование в тюрьму арестованных, отлично видели, как быстро управился со своей жертвою Харунжий-Лебедь. Исаул оглянулся на Мезина. «Это Харунжий-Лебедь? Ему никто не поручал!» «А кому и кто поручал?» — вздулся Мезин, напряженный и испуганный происходящей расправой. «Спрашиваю!» «Я и говорю, никто никому не поручал!» — извернулся Исаул. «Все окончательно взбесились, а свалит на меня и вас!» Увидел рядом казака своей отборной сотни. «Торгашин, лети за Харунжем! Пусть вернется! И чтоб никакого произвола!» И заорал во всю глотку: «Стройся!»